Минуло несколько недель, и вот во дворец Осириса прибежал гонец от Сета. «Мой хозяин устраивает званый пир», — на силу отдышавшись, проговорил гонец. «Он смиренно просит тебя пожаловать сегодня в гости и занять почетное место за столом». «Скажи своему хозяину, что я с благодарностью принимаю его приглашение», — ответил Осирис. «Ступай в сокровищницу, я велю слугам одарить тебя». Скороход поклонился и ушел. Вечером Осирис облачился в праздничные одежды, надел корону, взял царский жезл и бич, и рабы на носилках отнесли его во дворец Сета. Осириса встречала большая процессия опахолоносцев и музыкантов. Они сказали носильщикам, что те могут сейчас же, не дожидаясь своего господина, возвращаться назад и отдыхать, потому что пиршество затянется до утра. А утром рабы Сета сами доставят Осириса домой. Носильщики ушли. Царя Такемет торжественно под музыку проводили в зал, где в ожидании гостей выседал сам хозяин, красногривый бог пустыни. Он покрикивал на слуг, суетившихся вокруг стола. «Привет тебе, любимый мой брат!» — воскликнул Сет, увидев входящего Осириса. «Благодарю тебя! Ты оказал великую честь моему дому. Сам царь Такемет, сам Осирис будет сегодня моим гостем». Осириса усадили во главу стола на самое почетное место. Вскоре начали собираться заговорщики. Первой пришла красавица Асса, коварная царица Эфиопии. Следом один за другим явились демоны. Рабыни заиграли на систрах. Под сладкозвучный музыкальный перезвон боги приступили к трапезе. «Угощайтесь, любезные гости!» — хлопотал Сет. «Отведайте вот этого ячменного пива. Более вкусного напитка вы не найдете во всем Такемет. Мои пивоварни — самые лучшие, мои рабы — самые усердные, а это пальмовое вино. 10 лет я его выдерживал в прохладном погребе. Эй, слуги, несите новые кувшины, наполните кружки гостям, да поживей!» Вино и вправду было очень вкусным. Гости стали наперебой его расхваливать, а потом, не скупясь на лесть, стали превозносить самого Сета. Какой у него роскошный дворец, какой вид открывается из окон. Резную мебель черного дерева изготовили искуснейшие мастера. Каменотесы украсили стены великолепными рельефами. «Да, сделанной скромностью, — согласился Сет, — моими рабами-ремесленниками я и вправду могу гордиться. Видите эту статую в саду? Они высекли ее за 10 дней из цельной глыбы песчаника. А недавно они изготовили сундук. Такой... Нет, я не могу найти достойных слов, чтобы описать эту красоту. Лучше вы сами посмотрите, что это за чудо. Эй, слуги, принесите сундук». Боясь каким-нибудь случайным жестом или неосторожным словом выдать свое волнение, заговорщики сделали вид, что с нетерпением ждут, какое диво покажет им Сет. Застолье возбужденно зашумело. Когда рабы принесли сундук, все вскрикнули от восхищения и повскакивали с мест. Изделие было воистину достойно богов. По инкрустированной черным деревом поверхности сундука змеились золотые ленты. В центре полыхал огромный круглый гранат, изображавший солнце. Его катил по небосводу лазуритовый жук-скарабей. Вокруг вспыхивали и искрились светом драгоценные камни, звезды. Тяжелая крышка сундука была украшена надписью из золотых и серебряных иероглифов. «Великий Сет!» — прошептала царица Асса, как зачарованная, глядя на сундук. «Я согласна отдать все мои богатства, лишь бы только заполучить это сокровище!» и я!» — закричали демоны наперебой, стараясь не смотреть на Осириса, чтобы как-нибудь себя не выдать ненароком. «Великолепная работа», — вежливо сказала Сирис. Ему тоже очень понравился сундук. Но бог был спокоен, он никогда не терял голову при виде богатства. В зале стоял невообразимый шум. «Вижу, я вам угодил, дорогие гости!» — воскликнул Сет и украдкой переглянулся с царицей Асса. «Ладно, так и быть, я подарю этот сундук кому-нибудь из вас». «Кому же?» — замирающим голосом спросил один из демонов. «Кому? Кому?» Сет обвел взглядом гостей, как бы раздумывая. «Тому, кому сундук придется впору. Ложитесь в него по очереди». И слуги по знаку Сета распахнули крышку сундука. «Пусть же будет так, как ты сказал!» — крикнул демон, сидевший ближе всех к Осирису. Первым бросился к сундуку и лег в него. Но сундук оказался слишком для него узок. Демон изобразил на лице досаду, обиженно фыркнул и вернулся к столу. «Пусть попробует кто-нибудь еще!» Изо всех сил, стараясь не выказать своего волнения, демоны стали по очереди забираться в сундук. А Осирис, ни о чем не подозревая, спокойно наблюдал происходящее. Богу было совершенно безразлично, ему ли достанется сокровище, или его заполучит кто-то другой. С добродушной улыбкой смотрел он, как забавляются захмелевшие гости. Он бы и не стал залезать в сундук, но не хотелось обижать брата столь откровенным безразличием к предмету его гордости. И вот очередь Осириса подошла. «Попытай счастье и ты, любимый брат. Может быть, тебе повезет больше, чем остальным», — сказал Сет, обнимая Осириса и ласково на него глядя. Осирис забрался в сундук, лег на днище, скрестил на груди руки. Все замерли. «Сокровище твое!» — воскликнул Сет. Эти слова были условным сигналом к злодеянию. Заговорщики кинулись к сундуку, захлопнули крышку, и Сет ударом ноги вогнал клин. «Сундук навеки твой!» — захохотал он. «Умри в нем! Это твой гроб!» «Что вы делаете?» — в ужасе вскрикнул Осирис, но ответом ему был новый взрыв неистового хохота. Демоны обмотали сундук сыромятными ремнями, отнесли его к реке и бросили в Таницкое устье. С тех пор это устье считается у египтян ненавистным и проклятым. Вода сомкнулась над гробом доброго царя Такемет. Потом сундук вынырнул на поверхность и, кружась, поплыл вниз по течению. А случилось это на 28-м году царствования Осириса, в 17-й день 3-го месяца разлива.